Забирайтесь в кузов и внимательно крутите в пути головами. Вчера ребята видели парочку крупных химер, напутствовал нас водитель в форме с зелеными нашивками, его напарник залез с головой под открытый капот машины, чего-то там старательно дергая. Но едва мы уселись на жестких сидушках и схватились за крепкие поручни, мотор подозрительно тихо рыкнул, и, выплюнув из выхлопной трубы сизое облако выхлопных газов, грузовик стремительно рванул с места. Если бы не поручни, мы бы дружно вылетели за борт, особенно при резком повороте сразу после шлагбаума за КПП, дабы объехать вылезшую на дорогу большую аномалию. Опасаясь нападения еще не отправившихся пересыпать новый день химер, свободовцы решили сделать так, чтобы они нас просто не смогли догнать при всем желании. Ну а нам, естественно, было совсем не до разглядывания окрестностей, ибо все силы уходили исключительно на удержание себя в трясущемся и дико подпрыгивающем кузове. Пожалуй, вести грузовик по разбитой в хлам дороге под сотню километров в час я бы вряд ли сумел, да и еще нагло пролететь прямо сквозь гравитационные аномалии, срабатывавшие с заметным отставанием уже позади нас. Это реальное мастерство на грани настоящего волшебства или безумства. Выгружаемся. Грузовик неожиданно остановился, однако мы далеко не сразу осознали это, только когда нас вежливо попросили на выход. Все крепко стиснули челюсти, дабы случайно не откусить себе языки, и продолжали судорожно цепляться за поручни, а забравшийся к нам водитель еще демонстративно ухмылялся, глядя на эту живописную картину. Наверняка мы далеко не первые, кого он катает по зоне с ветерком. Окончательно придя в себя, мы попрыгали на траву. Перед глазами заросший высокой травой и колючими кустами овраг, за ним начинается буреломный перелесок и хорошо заметная на его фоне темная проплешина большой термической аномалии. Судя по всему, нам идти куда-то туда. Затем перелеском начинается пространственная аномалия с нестабильной тайной тропой, ведущей в нужном нам направлении. Парой хлопков Вика стряхнула налипшую на ее броню пыль и вышла вперед, обернувшись в мою сторону. С таким проводником, думаю, она нас обязательно пропустит. Я вовремя заметил особую фирменную улыбку и демонстративно отвернулся. Плохо понимаю, с какой целью она меня постоянно провоцирует. Может, просто привычка такая, но вот в отношении других парней из ее команды я чего-то подобного пока не заметил. Предлагаешь рискнуть? Рыжий лис определенно не разделял ее энтузиазма. Или лучше пойдем по первому варианту, через барьер. Парень окинул меня скептическим и даже скорее неприязненным взглядом. Чувствую, нас там уже ждут, потому и изменила маршрут перед самым выходом. Девушка обернулась, а лицо ее было исключительно серьезным. Ты, лис, должен знать, я просто так не меняю планы. Хорошо, в крайнем случае, потеряем лишний день. Тот сразу же пошел на попятную, столкнувшись с твердой уверенностью Вики. Двинулись, скомандовал он всем нам. Я сразу же вышел вперед, быстро прорубаясь с помощью мачете через кусты. Обходить заросший овраг долго, да и аномалий вокруг полно. Я-то легко пролезу, зато компания наверняка застрянет. В перелеске перепугали кабанов и сами перепугались, когда они решительно рванули навстречу нам. К счастью, обошлось без стрельбы, я вовремя ментально придавил зверей. Хорошенько откормленные тушки с визгом перепрыгивали поваленные стволы, показывая настоящие рекорды, как длины, так и высоты прыжков, лишь бы не встретиться с нами. И раз здесь обитали кабаны, можно не опасаться появления других опасных хищников. Идущий позади народ прилично заглушает ментальное чутье, сложно вовремя определить угрозу, только когда она уже стала совсем явной, как вот с этими кабанами. Пройдя через перелесок, мы вышли к заросшему разнотравьем открытому участку и стене пространственной аномалии. Здесь отсутствовали минные заграждения, ибо активно шастало зверье, зато имелась какая-то скрытая сигнализация, о чем заметила Вика. Тропа заросла, с заметной грустью в голосе заметила она, когда мы прошли вдоль стенки сотню метров. Здесь зверье даже тропинку в траве протоптало, сложно заплутать, особенно мне, когда я четко вижу стенку пространственной аномалии и какую-то небольшую дыру в ней с рваными краями. Наверняка это и есть та самая тайная тропа, просто сильно сжавшаяся. Подождите меня минут 10, я сейчас проверю кое-что. С этими словами рыбкой нырнул в дыру, отметив изумленные взгляды народа, когда я куда-то прыгнул и исчез прямо у них на глазах. Но картинка с моего наблюдательного прибора продолжала поступать к ним по трансляции. И пусть сам прибор крепился на лбу, главное, они видели, что я двигаюсь, а не стою на месте. Заодно и все повороты тропы отметит, дабы после короче объяснять. Тропа всегда поворачивала в одну сторону, двигаясь по сужающейся спирали. На мозги чуток давило, к счастью, обошлось без галлюцинаций. Периодически стенки тропы сжимались совсем плотно, и приходилось буквально протискиваться. Временами опускался потолок, заставляя ползти вперед на карачках. Вижу широкий выход, а за ним море зеленой растительности. Высунувшись наружу, отметил очень странный ментальный фон. Он буквально зудел злым голодным слепнем, пищал подлым комаром у самого уха, вибрировал на низкой ноте водосточной трубы с протекающей прокладкой в кране. Тон зуда и писка постоянно плыл, периодически подключались новые голоса, создавая крайне неприятную какофонию, от которой хотелось закрыться, заткнув уши подушками. Однако общая громкость была вполне терпимая. Для меня, естественно, а вот как тут будут чувствовать себя обычные люди, вопрос без однозначного ответа. Сколько они смогут выдержать до разрушения их сознания? Выжигатель мозгов, отнюдь не очередной миф, а самая настоящая суровая реальность. Через пару минут осматривания окружающего пространства я почти свыкся с ментальным шумом и перестал обращать на него особое внимание, сосредоточившись на актуальной задаче. Рядом с выходом тайной тропы все чисто, разве только парочка крупных аномалий. Первая, обычная термичка, скорее всего, плазма, судя по черному оплавленному кругу на Земле, зато вторая новая для меня, мухобойка. Ранее я подобных аномалий вживую не наблюдал, рассматривая только картинки и короткие видеоролики. Над засыпанной белыми сугробами площадкой в моем зрении медленно вращался высокий вихрь аномальной энергии, внутри которого посверкивали и переливались мириады искорок. Высотой вихрь достигал почти 10 метров, а все пространство под ним было усыпано беловато-сероватым твердым воздухом вперемешку с множеством погибших насекомых. Очень мощная и крайне опасная аномалия, приближаться к ней настоятельно не рекомендуется, хотя ее продукция и выглядит весьма привлекательно. Уж очень полезная эта субстанция, твердый воздух. Радиации в нем я не вижу, хотя многие тушки погибших насекомых окрашены фиолетовым даже под ярким солнцем. Да и вообще тут радиоактивный фон заметно повышен, судя по показанию радиометра в моем КПК. Пока он относительно безопасен, каких-то 600 с хвостиком микрорентген. Но где-то тут могут встретиться и аномальные горячие пятна, способные прожарить человека до запеченной корочки за считанные секунды. Нужно быть внимательным и осторожным. Осмотрев окрестности, направился обратно к тайной тропе. Пора выполнять обязанности проводника, ради чего меня и наняла легендарная команда Вики. Пройдем все, но по одному, крепко держась за мою спину, озадачил предложением дождавшийся моего возвращения народ. Тропа сложная, всей кучей через себя она нас не пропустит, сразу же задавил замеченное желание возразить со стороны огненного леса. Его же взялся сопроводить первым. Он наверняка внимательно изучил трансляцию с моего наблюдательного прибора, пока шел обмен по радиоканалу, и наверняка посчитал, что переход – плевое дело. Наивный. Во время пути он крепко держался за меня и его конкретно проняло. Даже со сниженной чувствительностью обычного игрока и активным пси-шлемом на голове он едва обуздал естественные порывы своего организма. А ведь тут одно неловкое движение и привет. Хорошо, если просто выбросит в начало пути с головной болью и полной дезориентацией. Тут ведь всякое может произойти. На другой стороне его стало сильно мутить и шатать, словно он в одно горло оприходовал целую бутылку водки. Увеличив мощность защиты пси-шлема, он сумел вернуть себе нормальное состояние и даже вымученно улыбнуться. «Передай остальным, чтобы сразу выставляли 3/4», — сказал он мне, когда я направился за кем-то еще. «Нам нынче не повезло, выжигатель на пике активности», — пояснил он, заметив проявившееся любопытство на моем лице. «Когда он ослабевает, в это место можно пройти без защиты и какое-то время держаться исключительно за счет силы воли. Именно так ученым с нашей помощью и удалось изучить его воздействие на мозги, в результате сделав защиту против него. Но теперь нам придется продвигаться очень медленно и ждать, пока выжигатель снова чуток утихнет. Иначе далеко мы не уйдем даже со шлемами на полной мощности». Поблагодарив командира за пояснение, отправился за следующим пассажиром. Так за пару часов всех перевел. Последней шла Вика, она явно хотела о чем-то поговорить, когда мы остались наедине, но почему-то передумала. Вот ей переход тайной тропой дался тяжелее всего, но и силы воли хватило, дабы не оконфузиться в пути. Я хорошо чувствовал ее эмоции и даже попытался ментально поддержать, направив к ней поток чувства силы и уверенности. Помогло или нет, сложно сказать, но мы все же прошли без эксцессов. «Пока обустраиваемся тут», — скомандовал огненный лис, когда мы снова собрались вместе. «Управляющая электроника шлема должна адаптироваться к изменениям ментального фона, потому до вечера чистим ближайшие аномалии от накопившегося в них добра и ждем снижения давления выжигателя». Бёрш, он выделил вниманием мою фигуру чуть в стороне от остальных. «Вижу, ты чувствуешь себя здесь гораздо лучше нас. Пройдись по ближайшим окрестностям и осмотрись. Извини, но лучше тебя с разведкой вряд ли кто-то справится». Он заметно смутился, ибо приказывать мне не имел права, только просить. «Пройдусь», — кивком дополнительно подтвердил согласие с его предложением. «Но на трансляцию изображения не рассчитывайте, сигнал пропадет, едва я отойду от вас метров на 20». Ответом явно испортил лису и так не самое лучшее настроение. Наверняка он хотел осмотреть окрестности моими глазами, а тут такой облом. Да и мне как-то приятнее, когда за мной никто не подглядывает. И еще я уловил желание лиса меня просто куда-то на время отослать. То ли посекретничать со своими людьми хочет, то ли добычей с аномалией делиться не желает, судя по тому, как он периодически посматривает в сторону сугробов твердого воздуха. Зона ему судья. Я и сам найду, чем поживиться во время разведки. Вряд ли ближайшая мухобойка одна единственная. А хозяйничающие здесь монолитовцы, похоже, на артефакты вообще внимания не обращают. Странно. Отойдя на сотню метров от импровизированного лагеря, убрал в инвентарь все лишнее, дабы не мешалось. Зачем тут оружие, когда кроме насекомых никого нет? Ни зверей, ни людей. Монолитовцы, да здесь все заросло так, что следы прошедшего человека будут очень хорошо заметны. Кусты, деревья, сплошной завал. Видимость метров 10-15 в лучшем случае. Тут снайперу делать нечего. Наблюдательный прибор тоже лишний. Хоть он и стал легким после замены корпуса, но все равно постоянно таскать его на лбу неприятно. Отвлекает. И пока никто не видит, туда же отправился и пси-шлем. Хоть в нем и хватает отверстий для вентиляции головы, та все равно постоянно потеет. С защитой мозгов я и сам справлюсь, дополнительно выдав команду мутагену, чтобы тот помогал. Теперь нужно просто подождать, а затем постепенно приближаться к источнику того ментального шума. Отойдя на километр, уперся лбом в стенку пространственной аномалии и пошел вдоль нее. Одиночных аномалий хватало, но все какие-то мелкие. Встретил пару мухобоек, однако около них только дохлые насекомые, сами аномалии слабоваты, чтобы превращать воздух в твердую субстанцию. В других одиночках практически во всех присутствуют простейшие артефакты, ради интереса проявлял их, но лезть за ними было лень, да и радиоактивные они тут по большей части. Следуя вдоль заметно закругляющейся прозрачной стенки, нашел разрыв, похожий на начало тайной тропы, однако тут просто дыра, и сквозь нее просматривается хорошенько заросшая тропинка. По крайней мере, весной и летом здесь никто не ходил. За стенкой пространственной аномалии опять шло обычное пространство. Я решил пойти дальше вдоль стены, а не лезть наружу. Стоит разведать, действительно ли здесь кроме нас больше никого. И вправду, вскоре определил, что путь ведет меня по заросшему перелеску в сторону лагеря. Вышел на поляну с пятеркой сильных гравитационок. Своим воздействием они расчистили место от лишней растительности, под ними даже трава не растет. На детекторе артефактов две жирных отметки и чуток мелочи. Проявились две ночных звезды с хорошо видимым мне сильным фоном и вездесущие каменные цветки, тоже отмеченные фиолетовым. Вытаскивать добро я поленился, вот попался бы какой неизвестный артефакт, тогда бы обязательно полез внутрь. Тут уже и лагерь близко, судя по уловленным ментальным чутьем странным эмоциям. Все же оно почти реабилитировалось, хотя поначалу шум выжигателя мозгов полностью забил его. Ну, блин, тихо выругался себе под нос, когда подошел ближе к лагерю и к уловленным эмоциям добавились весьма характерные звуки страстного соития. Громкие протяжные стоны и натужное пыхтение вместе с шуршанием и поскрипыванием. Отметил крайне неприятный укол ревности, хотя, казалось бы, с чего мне ревновать. Но вот, получите и распишитесь. Противное чувство. Теперь идти к лагерю мне категорически не хочется. Путь ребята и девчата там без меня развлекаются. Настроение чуток поднялось, когда я представил в красках, как они занимаются этим делом, не снимая с головы пси-шлемов. Забавная должна быть картинка. Войдя в контакт с отрядной тактической сетью, быстро отстучал сообщение огненному лису, что вблизи все чисто, А меня теперь нужно ждать только к закату, я обойду дальний радиус. Признаться, прорезавшаяся ревность все же действовала мне на нервы. Возможно, чуть позже отпустит. Зато теперь стали понятны ужимки Вики и других ребят. Ну да не мое это дело, собственно. Вот только сознание совсем не указ чувствам. Внутри распространяется холодное опустошение, словно меня предали и бросили. Хочется прийти в лагерь и всех там убить с прочувственным наслаждением. Хреново. А может это не мои чувства? Запоздалая догадка озарила сознание яркой очистительной вспышкой. Надавил на мутаген, но тот вроде бы ни при чем. Наоборот, способствует выработке организмом естественных транквилизаторов, дабы снять остроту душевных переживаний. Значит, так специфически влияет уже почти неразличимый для меня шум выжигателя, усиливая то, что сидит глубоко внутри, потворствуя всем низменным инстинктам. Ради проверки найденной гипотезы решил перекусить вкусненьким. Хороший шоколад и маленький глоточек выдержанного коньяка показали правильность идеи, посторонние мысли и ревность ушли, оставив после себя какой-то нездоровый энтузиазм. Хотелось куда-то бежать и чего-то делать. Хрен редьки оказался не сильно слаще, но с этим я знаю, как бороться. Пробираясь через бурелом, неожиданно вышел на открытое пространство большой прогалины, образованной множеством гравитационных аномалий. В самой глуши спряталось целое аномальное поле. Ровно посреди него стоит практически целый и достаточно свежий вертолет Ми-8 с жовто-блакитными прапорами Украины на боку. Складывается впечатление, вертолет пошел на вынужденную посадку и пилот заметил сверху ровную открытую площадку, куда и мастерски приземлил тяжелую машину, и определенно угодил ровно в центр чистого от аномалии пространства, иначе бы вертолет превратился в груду скомканного металла. Дверь десантного отделения широко открыта, но никакого движения и кого-либо живого я не чувствую. Мертвая пустота и легкое колыхание аномалий под несмолкаемую музыку выжигателя мозгов. На небо наползали плотные кучевые облака, периодически закрывая полуденное солнце. Проснувшиеся утром трескучие цикады снова заглохли, ожидая скорого ухудшения погоды, ливни и гроз. Достав детектор, просканировал им ближайшие окрестности. Жирные артефакты присутствуют, как раз у вертолета, много отметок попроще и еще куча мелочевки. Давненько сюда сборщики не захаживали. Аномалии же все обычные, мясорубки, трамплины, давилки и другие локальные искажения гравитации. Среди них вяло вращался искрящийся вихрь средненькой мухобойки, в основании которой тонюсеньким слоем белели наносы твердого воздуха. Обойдя аномальную плешь по кругу, проверил наличие следов и возможные пути отхода. Если не считать погибшего экипажа вертолета, то я здесь первый человек за последний год, а может и больше. Ни следов, ни тропинок, сплошной бурелом и разросшаяся растительность. Шаг, второй, успокоить аномалию прямо по ходу движения, при этом сохраняя контакт с той, в которой я сейчас нахожусь. Здесь отсутствовали тропинки и щели внутрь поля аномалий, пройти можно только сквозь них. Даже если экипажу вертолета повезло выжить при касании земли, то вряд ли они выбрались наружу, оказавшись прямо посреди смертоносной ловушки. От них здесь даже костей не останется. Но я-то уже опытный собиратель, потому процесс схождения по аномалиям почти доведен до автоматизма. Хоть наведенный внешним воздействием энтузиазм и заставляет поспешить, однако я сохраняю предельную концентрацию. Одно неверное движение, одна лишняя мысль, и закономерный финал в виде кровавого фарша. С зоной не шутит. И вот я выхожу в центр, тихо просочившись сквозь все преграды. В который раз поразился мастерству и удаче пилотов, сумевших посадить здесь вертолет. Заглядываю внутрь десантного отделения, никого живого. Какие-то ящики, за ними в углу валяется труп в тяжелой армейской экипировке с желто-голубыми нашивками на рукавах. Вооруженные силы Украины, значит. Забравшись внутрь, осматриваюсь более внимательно, замечая за ящиками и второй труп в темно-зеленом защитном скафандре ученых со снятым шлемом. Отстегнутый шлем валялся рядом. Подойдя ближе, рассмотрел лицо погибшего. Судя по всему, смерть наступила недавно, 2, может 3 дня назад. Следов гниения и разложения не видно, зато заметен весьма характерный сильный радиационный ожог. Не до хрустящей корочки, конечно, но его трудно с чем-то спутать, даже только один раз взглянув на картинку с соответствующим описанием. У трупа военного те же признаки. Забрался в кабину, где внимательно рассмотрел и тела погибших летчиков, навсегда застывших в своих креслах, так и не стянув наушники с головы. тоже быстро сгорели от чудовищной дозы облучения, но все же сумели посадить машину. Наверняка в полете угодили в мощное горячее пятно, и даже высокая скорость полета оказалась недостаточной, чтобы выйти из него с минимумом потерь. Печально. И раз я сюда первым забрался, то стоит тщательно прошерстить вертолет на предмет ценной добычи. На головах у погибших имеются аналогичные моему защитные пси-шлемы. Вот у трупа в зеленом скафандре что-то другое. Какая-то сеточка, в узлах маленькие шестиугольники, причем все это сделано из аномальных материалов. Получен уникальный пси-шлем, предназначенный для защиты разума носителя от специфических аномальных воздействий. Используется малоизученный принцип подавления ментальных резонансов. Класс «Легенда зоны». Возможно, замена имеющегося у вас пси-шлема на данный образец с осуществлением привязки. Появилась надпись перед глазами, стоило лишь мне стянуть конструкцию с головы трупа. Надев ее на свою голову, сразу ощутил полнейшую ментальную тишину. Музыку выжигателя как отрезало. При этом ментальное чутье сохранилось. Хоть тут вокруг только насекомые, но и от них идет то, что можно условно назвать чувством жизни. Оно лишь чуток ослабло, но все же осталось неизменным. Значит, стоит взять себе этот образец защитной экипировки. Вдруг действительно пригодится. Беру предмет в правую руку и громко произношу «привязать». Привязан уникальный пси-шлем, предназначенный для защиты разума носителя от специфических аномальных воздействий. Используется малоизученный принцип подавления ментальных резонансов. Класс «Легенда зоны». Личный предмет экипировки, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Старый пси-шлем остался в инвентаре, но я больше не мог его переместить на свою голову одним усилием воли, только взяв в руки и целенаправленно натянув. Оставлю его для последующего изучения, давно хочется разобраться со всей этой ментальной чертовщиной, хотя бы понять, как она работает, а то пользуюсь ей как дикарь лазерной винтовкой в качестве обычной дубинки. Кроме уникального пси-шлема, труп ученого одарил меня незнакомым и неисправным КПК «Сталк-М3» и большим пластиковым кейсом с чем-то ценным. Получены секретные документы из тайной лаборатории Х9. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Вот только открыть кейс не так-то просто. На замках механический кодовый замок, а еще я догадываюсь, что при попытке несанкционированного открытия сработает встроенная в кейс термитная шашка, полностью уничтожив все содержимое. Потому вскрывать придется очень осторожно. Вытащив труп ученого из выдержавшего жесткое облучение вполне исправного скафандра, который тоже решил прибрать к рукам для последующего изучения, решил похоронить его по-сталкерски в аномалиях. Те превратили мертвое тело в мелкодисперсную бурую пыль за считанные мгновения, отдав ему последнюю честь серии громких хлопков. Вот летчиков и труп военного решил не трогать. Мало ли кто на них после меня наткнется. Да и чего-либо ценного с них нечего взять. Но внимательный обыск трупа вояки принес мне армейскую индивидуальную аптечку, внутри которой все штатные препараты были заменены. А вот этот набор был вполне узнаваем. Характерную маркировку препаратов монолитовцев я уже не один раз видел. Все интереснее и интереснее. Кто же и куда эту экспедицию организовал и как вообще сюда на вертолете смогли долететь? Наверняка пилоты хорошо знали тайный маршрут между пространственных аномалий, но вот с горячим пятном они определенно просчитались. И теперь для меня прямая связь адептов монолита с какими-то силами вне зоны стала вполне очевидной. Такой мусор уже стыдливо не замести под коврик, но и громко кричать о сём прискорбном факте мне совсем не с руки. Дальнейший тщательный обыск ничего криминального не принес. В ящиках были какие-то пробы, земля и камни, кое-что хорошо фанило. Кроме той аптечки никаких других ниточек от монолита к периметру зоны. Оружие мертвого бойца самое обычное, пистолет Макарова и потасканный АКМС. КПК и других электронных приборов нет, у пилотов тоже чисто. Убрав следы своего присутствия, занялся проявкой и сбором артефактов. Отдельного упоминания заслуживала лишь парочка колобков, непонятно каким образом оказавшихся тут, остальное вполне обычный урожай рядовых гравитационок, причем все с заметным фоном. Брал только самое ценное, экономя пустые контейнеры. Мало ли еще какое урожайное поле здесь найду. Обойдя поляну с аномалиями и вертолетом еще разок, Чисто случайно наткнулся на свежий след чужого присутствия. Это я хожу со специальными приспособлениями на ногах, распределяющими мой вес по большой площади поверхности, а даже опытный лесовик может случайно провалиться, наступив на гнилое полено на первый взгляд кажущееся крепким. В заросшем буреломном лесу вполне рядовое событие. Заметив первый след, быстро нашел и другие, оставленные день или два назад. 5 человек, все умеют грамотно ходить по лесу, пришли сюда сразу после аварийной посадки вертолета, но не смогли пройти через плотно сидящие друг к другу аномалии, отступив. Ушли совсем или же планируют вскоре вернуться, сложно сказать, но это в любом случае существенный фактор риска. Зная, что и где искать, направился за ними следом, благо они проложили относительно ходкий маршрут, выведший через час пути на старую потрескавшуюся асфальтовую дорогу. Сквозь трещины проросла молодая трава, а кое-где устроились и мелкие кусты, но этой дорогой активно ходили, трава местами была примята и даже немилосердно вытоптана. Вот следов колесного транспорта я совсем не заметил, и здесь след группы лесовиков терялся, смешавшись с другими следами. К этому моменту мне вполне удалось адаптироваться к музыке выжигателя, потому ментальное чутье снова стало надежным инструментом обнаружения потенциальных врагов. Пусть дистанция уверенного распознавания человеческих эмоций сократилась, зато здесь начисто отсутствуют типичные помехи. Даже мелких грызунов нет. Сориентировавшись по старой карте, примерно определил, откуда и куда ведет найденная дорога. Пойдешь направо, со временем выйдешь к барьеру на армейских складах. Налево, обозначена большая запретная зона военной части и поворот в сторону города Припять. До него уже близко, но наверняка путь преградят пространственные аномалии. Хотя монолитовцы же как-то здесь ходят, причем, целыми толпами. Решил направиться именно в ту сторону, посмотреть, что там да как. У поворота заметил брошенный блокпост из старых досок, ржавой жести и изрядно побитых дырявых мешков с землей, а также хорошо замаскированные огневые позиции на обочине, тоже покинутые. Но при этом присутствовали и относительно свежие следы боя, целые россыпи стреляных гильз разных калибров, подкопченные ямки от взрывов ручных гранат, ближайшие к дороге деревья изрядно посечены пулями и осколками. Кто и с кем тут схлестнулся, загадка. На втоптанных в землю железных гильзах с поцарапанным лаком уже вылезла рыжая ржавчина, значит, бой произошел где-то в районе месяца назад. Внутри блокпоста все пространство засыпано пулеметными гильзами, видны черные пятна пролитой крови, которые не смыли даже прошедшие с тех пор обильные дожди. На обочинах тоже следы ожесточенной схватки, гильзы, ямки гранатных взрывов и темные кровавые пятна, впитавшиеся в глинистую землю светлого тона. Серьезный был замес, ну просто Вторая мировая. После боя здесь все старательно прошерстили, собрав трупы и даже поврежденное оружие. Осмотрев ближайшие к перекрестку окрестности, так ничего интересного не нашел. Буреломный лес, да одиночные аномалии, смотреть ни на что, в аномалиях тоже пусто. Походу, тут кто-то периодически проходит с детектором. Покрутил головой, обозревая синеющие небеса. Начиная с раннего утра хорошо парило, ветер был слабым и на небе стали собираться плотные кучевые облака. Они постепенно уплотнялись, образуя в небе огромные снежные горы, обещавшие вскоре пролиться летней грозой. После полудня эти горы уползли куда-то в сторону севера, снова выбралось жаркое солнце и стало немилосердно парить. Растрещавшиеся было цикады, к обеду дружно заткнулись, недвусмысленно намекая на возможное резкое изменение погоды. Низко летали мухи и другие насекомые. В воздухе отчетливо пахло дождем, но он пока решил где-то задержаться. Постояв минут 10 на одном месте, решительно свернул в сторону города Припять, желая пробежаться и осмотреть дорогу до самого упора. Основной трафик следов шел именно в ту сторону и обратно, поворачивая к барьеру у армейских складов. Километр пути, и я практически упираюсь в какую-то особенную стенку пространственной аномалии. В моем зрении она выглядит рыхлой и неплотной. Казалось бы, сделай решительный шаг вперед и ты продавишь ее, но это впечатление обманчиво. Если я вспомню рассказы о попытках других сталкеров пробиться к Припяти, то ты войдешь в аномалию как в щель тайной тропы, даже не заметив этого момента, но вскоре аномалия также незаметно вытолкнет тебя где-то неподалеку, причем, с этой же стороны. Прохода здесь нет, и тайные тропы, походу, тоже искать бесполезно. Многочисленные следы же обрываются прямо посреди разбитой дороги. Дальше в рыхлую стенку пространственной аномалии упирается потрескавшийся асфальт с нетронутыми пучками проросшей в трещинах травы. Как будто кто-то открывает тут невидимую дверь, когда ему это потребуется. В старой игре были телепорты, причем, телепорты управляемые. Наверное, здесь они тоже есть. Для меня же добытая информация пока представляет лишь умозрительный интерес. Вряд ли ей удастся практически воспользоваться. Но нужно всегда держать в уме, в случае чего здесь может неожиданно появиться целая куча вооруженного народа. Успеть бы от него удрать в бурелом. Там-то меня вряд ли кто-то догонит. Основываясь на этом рассуждении, быстро почесал обратно к перекрестку. Судя по карте, путь направо со временем должен привести по этой дороге в город Лиманск. Но глупо верить здесь картам. Ходишь ведь по земле, а она в центре зоны особенная. Здесь даже расстояния, величины переменные. Пойдешь прямо по дороге, гарантированно уткнешься в пространственную аномалию. Или вообще заплутаешь, потеряв даже чувство обратного направления. Сколько сталкеров блуждали буквально в трех соснах, целыми днями ходя по кругу, прежде чем им удалось выбраться из заколдованного места. И все же я решил прогуляться в ту сторону, взглянуть, мало ли что там есть или кто-то там сидит. Следов на дороге в сторону Лиманска было совсем мало. Да, тут определенно кто-то ходил. Сапоги 46-го размера четко отпечатались в подсохшей грязи на обочине около одиночной аномалии. Дальше заметил прогоревшие костровища за обочиной, около которого валяются пустые обожженные консервные банки, слегка тронутые свежей ржавчиной. То есть, тут кто-то отдыхал не так уж давно, и, судя по количеству оставленных банок, их было трое или даже четверо. Аномалии опять же все пустые. Наверняка с прошедшего выброса их уже успели проверить, и, скорее всего, это произошло вчера или даже сегодня утром. Стоит увеличить бдительность. Не ровен час, на кого-то случайно наткнусь и придется драться, что не входит в мои планы. И все равно двинул прямо по дороге, ибо в лесу скорость передвижения сильно упадет. Через 4 километра дорога снова нырнула в рыхлую пространственную аномалию. Здесь уже следы отсутствовали, как пропали и одиночные аномалии, что весьма странно. Даже вездесущих мелких душегубок нет. Но вот какой-то аномальщиной определенно тянет из леса слева от дороги, где на старой карте обозначена запретная зона военной части. Хоть время уже постепенно близится к вечеру, успею туда заглянуть. Вдруг там прячется главный секрет этих мест, тот самый выжигатель мозгов. Опять бурелом и разросшийся подлесок, зато не требуется искать аномалии. Да и радиационный фон снизился до вполне естественных значений. Прошел через ряды почерневших и заросших мхом бетонных столбов с висящими на них обрывками проржавевшей колючей проволоки. Контрольно-следовая полоса за ними давно заросла. Неожиданно лес кончился, открывая перед взором открытое пространство. Плотная голая земля, на ней отдельные яркие островки зеленеющей травы и просто огромное множество электрических и гравитационных аномалий. Судя по торчащим вдалеке высоким мачтам антенных растяжек, когда-то здесь был длинноволновый радар или же пункт дальней связи. Сами антенные растяжки давно оборваны гравитационками, да и часть мачт характерно перекручена. Включив детектор, выставил максимальную дальность обнаружения артефактов и стал ждать, отмечая появление все новых отметок. Артефактов здесь было много, но, по обыкновению, что-то ценное появлялось где-то далеко в центре, куда мало кто сможет добраться. Проявил несколько простых поблизости от себя, обычные бенгальские огни да каменные цветки. Зато в центре жирные отметки просто сливаются друг с другом. Да еще призывно манит парочка звездочек неизвестных артефактов. Внимательно осмотрелся по сторонам, пытаясь заметить кого-либо постороннего, и решительно двинулся вперед, попутно успокаивая встречные аномалии. Сверкнул, заискрился промахнувшийся разряд, рядом зашипело, разом покрывшись синими искрами мощная электро. Здесь аномалии были злыми и весьма коварными. Они подпускали меня вплотную, старательно делая вид, что поддались принудительному успокоению, но стоило лишь пересечь их границы, сразу же срабатывали, высвобождая накопленный заряд. Лишь благодаря защите поглощенных моим духом артефактов удавалось продвигаться вперед. Но чем дальше к центру, тем мощнее становились аномалии. И надеяться только на особую стойкость просто глупо. Наблюдения показали, аномалии резонируют с музыкой выжигателя, и чтобы реально успокоить их, нужно попадать в такт. Опять пришлось напрягаться и вслушиваться в противные скрипы и стоны, пропуская их через себя. Зато и аномалии перестали меня замечать, словно я превратился в одну из них. Так за час я и дошел до чистого от аномального присутствия ровного круга диаметром 10 метров с мелкой шелковистой травкой и синенькими цветочками. Где-то здесь меня давно ждут ценные подарки зоны. Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение первооткрыватель. Ты впервые забрался туда, куда не удавалось забираться никому до тебя, несмотря на все настырные попытки. Советуем внимательно осмотреться на этом месте, и подарок зоны найдет тебя. Удачи тебе в дальнейших поисках. Давненько тебя достижениями не баловали за лазание по всяким аномалиям, ехидно заметил внутренний голос. И ведь только кажется, что пробраться в центр аномального поля легко и просто. Сколько пришлось изучить, сколько тренироваться, сколько изменять себя даже с привлечением мутагена. И теперь я действительно могу чувствовать себя вполне уверенно там, где другой сталкер быстро сложит голову, если вовремя не передумает и повернет обратно. Даже монолитовцы обходили это поле лишь по самому краешку, облизываясь на то, что скопилось в его середине за долгие годы. Ну-ка проявим, с этой радостной мыслью я жму кнопку, поставив маркер отметки на ближайшей звездочке. После нажатия все осталось по-прежнему, я внимательно вглядывался в предполагаемое место появления артефакта и ничего не видел. Трава и трава с синими цветочками. Но, кажется, там стало чуть темнее. Отвел взгляд, просветлело. Снова взглянул в ту точку, как будто там находится нечто, вытягивающее свет из окружающего пространства. Маленькая черная дыра. Пришлось подходить и шарить в траве палочкой. Трогать руками неизвестный темнящий артефакт я сильно опасался. В итоге, я выкатил из травы шарик абсолютной черноты 9 сантиметров на примятой ногой ровное пространство и с трудом запихнул его в контейнер. Вокруг сразу же заметно посветлело. Так и обозвал этот артефакт черной дырой. Но при этом отметил, когда я находился с ним рядом, то мне было даже приятно. Приходил покой и умиротворенность, словно он вытягивал из меня тревоги и заботы. Интуиция же подло отмалчивалась по этому поводу. Убрав контейнер в кейс, огляделся по сторонам. Подступающие со всех сторон к зеленому пятачку аномалии разом стали злее и активнее, словно желали поглотить его, как будто тот артефакт сдерживал их прежние поползновения. Неудивительно, что он находился ровно в центре чистого пятна и при его исчезновении поддерживавшийся тут баланс оказался нарушен, и со следующим выбросом аномалии окончательно поглотит свободное пространство, если не родится аналогичный артефакт, что, кстати, весьма вероятно, учитывая отмеченную ранее специализацию аномальных полей в разных местах. И тем временем я проявил следующую звездочку. Слева от меня в траве заметил свечение, подавшись в ту сторону. При приближении свечение накопленного вокруг неизвестного артефакта статического заряда пропало, и из травы в сторону ударил едва-едва заметный сине-фиолетовый направленный луч жесткого гамма-излучения. Я совершенно случайно сумел его заметить. Длилась эта вспышка около пары секунд. Очень интересно. В траве лежит серебристый скошенный цилиндр, размером с мой указательный палец. Собственной радиоактивности у него незаметно. Проверил его радиометром в КПК. Тот показывает только нормальный естественный внешний фон, даже без типичного для этих мест заметного превышения. Интуиция опять молчит. Осторожно запихиваю артефакт в контейнер, пока он не собрал вокруг себя новый заряд. Получается какой-то миниатюрный гамма-лазер. И как это вообще возможно? Загадка. Больше в зеленом пятачке артефактов нет, зато они плотно сконцентрированы вокруг него. Проявив ближайший к себе и внимательно его рассмотрев сквозь искрящиеся разряды злой электры, попытался вспомнить, что же это такое. Определенно, ближайший родственник аккумулятора – батарейка. Две соединенных основаниями вытянутых трехгранных пирамидки. Сероватая и золотистая. Плюс и минус. Общее основание около 1 сантиметр и длина в 3,5. В отличие от аккумулятора, батарейка сама заряжается от дыхания зоны, в остальном являясь его полным аналогом, разве только меньшей емкостью. Судя по заметке в энциклопедии, считается выродившимся артефактом, то есть когда-то давно изредка попадавшийся в руки сталкером, а затем переставший встречаться вообще. Ученые предполагали, артефакт эволюционировал до аккумулятора, но, как оказалось, они заблуждались. Просто сменились места их рождения, передвинувшись ближе к центру на труднодоступные локации. Это я удачно зашел. Довольно хмыкнул себе под нос, проявляя следующие отметки. В конечном итоге за пару часов я собрал 150 батареек, запихивая их в контейнеры по дюжине штук разом. Чтобы не произошло замыкания и дугового разряда, их требовалось хорошо изолировать друг от друга промасленной бумагой и строго соблюдать полярность, иначе такая слабая изоляция легко пробивалась. Плюс к плюсу, минус к минусу. Вечернее солнце медленно опустилось за деревья, жаркий летний день сменился душным вечером. Ни одного дуновения ветерка, листья на деревьях даже не шевелятся. Где-то за границами аномального поля робко потрескивали одиночные цикады, к ним изредка присоединялась звонкая саранча. Пора и мне отсюда выбираться и возвращаться к оставленному на точке перехода отряду. Пробираясь сквозь сплошные аномалии, времени от времени проявлял отдельные артефакты. Увы, ничего кроме бенгальских огней да каменных цветков. Да и тех-то, раз, два и обчелся. Основные силы этого поля определенно концентрировались у центрального пятачка, где и формировались настоящие ценности. Загляну сюда еще разок после выброса, если получится. Вдруг здесь появится что-то новое. У другого края аномального поля сразу же уткнулся в плохо заметную из-за электрических разрядов стенку пространственной аномалии, пересекавшей поле справа налево, отрезая от него приличный кусок, самую обычную плотную стенку. И в ней зияла едва заметная дыра начала сжавшейся тайной тропы. Проверять, куда она ведет, сейчас поздновато. В другой раз, двигаясь вдоль стенки, вышел из аномалии и забурился в лес, выбрав направление в сторону дороги. Через сотню метров неожиданно вышел на относительно чистое пространство с сохранившейся контрольно-следовой полосой, чистыми от мха бетонными столбами и натянутой между ними колючей проволокой без заметных следов ржавчины. В самой середине на проволоке висел мумифицировавшийся труп в шапке-ушанке, телогрейке и ватных штанах. По виду новенький черный автомат Калашникова сиротливо валялся у его ног. Сколько он тут провисел, одной зоне известно. Заметив вокруг этой инсталляции какое-то непонятное колышущееся марево, решил обойти ее дальней стороной. Если ты не узнаешь встреченную аномалию, лучше обойди. Детектор в КПК ее не чувствовал, проверка детектором артефактов тоже показала пустоту. Случайная находка дала хорошую пищу для размышлений. По уму стоило обходить любые подозрительные поляны в этом лесу. То ли это проявление горячих пятен, где за секунды изжаришься вырвавшейся буквально из ниоткуда радиацией, то ли еще что-то смертоносное. Стоит у честь сделанной зоны жирный намек. Выйдя на дорогу, внимательно осмотрелся и максимально обострил все доступные чувства. Тишина и пустота, кроме насекомых никого. Новых следов тоже нет. У перекрестка в воздухе висело целое облако какой-то подозрительной мошкары. Решив не испытывать зря судьбу, свернул в лес и, выбрав примерное направление в сторону лагеря, полез напрямик через бурелом. Впрочем, пару раз пришлось искривить маршрут, уткнувшись в стенки пространственной аномалии. И вот, когда на небе проявились первые яркие звезды, я уже уловил эмоции знакомых людей, среди которых преобладала злость и сильное раздражение. Возможно, именно мое долгое отсутствие стало тому основной причиной. Что-то мне к ним идти совсем не хочется. Чувствую, без скандала вряд ли обойдется, но идти надо. Благо мое близкое присутствие они уже видят по поднявшейся тактической сети. Однако сначала приведу себя в должный внешний вид, дабы меньше вопросов задавали. Даже дробовик для порядка из инвентаря достану. О, явился, а мы уже и не ждали. Зло сплюнул в мою сторону огненный лис, поднимаясь с травы, на которой сейчас лежала вся компания и считала первые звезды от нечего делать. Кстати, все ближайшие к лагерю аномалии были старательно вычищены, и даже под искрящимся вихрем мухобойки осталась лишь голая земля. Так зачем ждали? Я нахально ухмыльнулся. Валили бы вдаль, раз вам так сильно хотелось. Сам же говорил, что планируете тут просидеть до самого вечера. Чего тогда на меня сейчас крысишься? Мой ответный наезд притушил дурную спесь лиса, тот демонстративно отвернулся, сплюнув на землю еще раз. Извини его, он сейчас сильно не в себе. К нам тут же подскочила встревоженная Вика. Как ход сходил? Поинтересовалась она, переводя плохо начавшийся разговор в другое русло. Если не считать усталости от лазания по бурелому, то вполне нормально, я сильно сократил исключительно подробный рассказ о дневных приключениях. Раз дырок нет, значит, монолитовцев ты так и не нашел, снова влез раздраженным голосом огненный лис. А я-то так надеялся, картинно насмехался он. Тебе что сладкого сегодня не перепало? Оттерли из очереди, бросил я тяжелый аргумент наобум, и, судя по дрогнувшему лицу лиса, попал. Вика тоже зарделась и стыдливо опустила взгляд. Лис окинул нас тяжелым взором, что-то тихо буркнул себе под нос и скомандовал выдвижение. Спросить про результаты проведенной разведки он банально позабыл. Сразу за проходом через дырку в пространственной аномалии, шедший сразу за мной лис остановился, тормознул меня и вытащил КПК, подключая к нему оптическим кабелем какую-то приблуду с двойной антенной. «Пеленгатор», сразу догадался я. Поводив им в разные стороны, лис указал мне направление, куда дальше идти. Пожав плечами, двинулся вперед, уже догадавшись, куда он хочет попасть. К приземлившемуся посреди аномалии вертолету, естественно. Ну, про то, что мы сейчас упремся в очередную невидимую стенку, и нам придется заложить изрядный крюк, я благоразумно промолчал. Туда, показал рукой, куда нужно смещаться, дабы пройти дальше, стоило нам обнаружить непроходимое препятствие. На лес опустилась ночная темень, а вечерняя духота стала еще плотнее и гуще. Где-то в старом дупле монотонно пиликал одинокий сверчок. Мы все нацепили на лица дыхательные маски и наблюдательные приборы, ибо одиночных плохо различимых душегубок здесь более чем хватало. По обыкновению, я вел отряд, так как лучше остальных ориентировался в лесу, грамотно обходя поваленные бурей и аномалиями и наполовину сгнившие древесные стволы. Семенивший за спиной огненный лис периодически пыхал недовольством, когда я заметно отклонялся от ведущей к намеченной цели четкой прямой. Уж и не скажу, чем таким он выделяется и чем знаменит, но в лесу он полнейший ноль без палочки. Вот другие ребята и замыкавшие нашу процессию Вика шли гораздо легче и реже наступали на опавшие ветки, информируя всю округу о появившихся тут диких бизонах. И примерно через пару часов ходьбы мы вышли к осмотренному мной ранее полю аномалий с застывшим посредине него вертолетом. «Я туда не полезу», — категорически завил уставившемуся на меня лису, для наглядной демонстрации отправляя в заволновавшиеся аномалии мелкие камешки один за другим. Я их буквально выстреливал щелчком пальцев, они успевали пролететь приличное расстояние, но раз за разом попадали в крепкие гравитационные захваты. Заметных проходов внутрь тут просто не существовало, а демонстрировать всяким особые способности к успокоению, дураков нет, слабак, — презрительно фыркнул сталкер, и занялся тем же самым, закидыванием аномалий камешками. «Можешь идти дрыхнуть, теперь разберемся без сопливых», — обернувшись, кинул он мне. Меланхолично пожав плечами, повернул вглубь леса, провожаемый задумчивыми взглядами остальной компании. Сколько они тут будут возиться, пока поймут, что шансов нет? Хватит ли им боевого настроя до утра, а может раньше успокоиться? И ведь сами тоже до сих пор вряд ли отдыхали. И вообще складывается впечатление, упавшие вертолеты есть главная цель всей этой вылазки. Остальное лишь удачно подвернувшееся попутное задание. Получится ли что-то узнать про атаки монолита на барьер или нет, им без разницы. Но интересно, какая же роль отводится во всем этом мне? Просто ли так прихватили меня за компанию? Наверняка они знают, как добраться сюда и без сложных путешествий по тайным тропам. А монолитовцы, как бы они не были с ними заодно, учитывая все обнаруженные ранее обстоятельства. Меня же, в случае необходимости, запросто можно назначить крайним. Скверная перспектива, прямо скажу. Пока я предавался размышлениям, попутно высматривая удобную ямку, дабы там расстелить спальник, меня нагнала Вика. «Извини за все», — тихо прошептала она, приблизившись вплотную. «Лис очень неплохой парень, но порой его сильно заносит. А я-то, дурак, поначалу подумал, в вашей компании ты главное», — покачав головой, присел на ближайшее поваленное бревно. «Хоть я и наполовину мутант, но усталость все же дала о себе знать. Это проклятущий выжигатель мозгов постоянно тянет из меня силы, мешая восстанавливаться. Хоть снова включай тот уродский пси-шлем, который требуется носить для сокрытия собственных способностей». Вика посмотрела на меня и присела рядом, рефлекторно прижавшись к моему боку. «Я не могу жестко командовать, даже когда это необходимо», — пожаловалась чем-то расстроенная девушка. Как будто не она устроила сегодня днем сексуальный марафон на лоне дикой природы. «Ну да, это ее личное дело, пусть живет, как умеет. Но именно ты связываешь всю компанию», — поделился с ней пришедшей в голову догадкой. «Без тебя она быстро распадется». «Наверное, ты прав», — тихо проговорила Вика, продолжая изучать лесную подстилку. Хотя, что она там видела в ночной темноте со сдвинутым на лоб наблюдательным прибором? «У каждого из нас есть свои сильные стороны, но при этом слишком разные интересы». «Действительно, Стоит закрыть мой журналистский проект, как все прежние связи порвутся, каждый потащит дело на себя и все рухнет. Но и я уже много раз подумывала, стоит продолжать или ну его к монолиту. Эмоционально рубанула она. Неужели надоело? Она смогла меня серьезно удивить, ибо сейчас говорила вполне искренне. Понимаешь, девушка призадумалась, беззвучно шевеля губами, тогда ты верно заметил, ради чего или, вернее, ради кого я тут рву жилы, стараясь доказать ему и всем остальным, что хоть чего-то стою. Мысли бросить бесплодные попытки всякий раз прыгать выше головы посещали меня и раньше. Но когда хорошенько втянешься в процесс, уже сложно остановиться. Репутация, налаженные контакты, друзья или только те, кто так называются, в ее голосе проявились нотки легкого презрения. И только сейчас я окончательно осознала, что по-настоящему одиноко. Я использую людей, когда мне от них что-то нужно, они тоже используют меня. Порой без всякого зазрения совести. Это нормально. Но почему внутри такая пустота и холод? Почему я не могу просто быть счастливой и сильно завидую другим, кто, может, пусть и не достиг заметного общественного положения, но открыто улыбается окружающему миру? Вот, как это делаешь ты? Она оторвала взгляд от земли и повернулась ко мне. Не знаю, что вдруг на меня находит, когда я приближаюсь к тебе почти вплотную. Как будто спадает тяжесть с плеч и отступает внутренний холод. Хочется чего-то странного, но я просто боюсь тебе это предложить. Она замолчала и снова опустила взгляд. И от нее потянуло какой-то прощальной грустью, словно она только что окончательно похоронила все свои лучшие надежды и мечты. Я устроился поудобнее на бревне и просто обнял сильно переживающую девушку. Та беззвучно расплакалась, и только благодаря измененному зоне зрения я прекрасно видел две мокрые дорожки на ее лице. «Ладно, мне пора идти помогать ребятам», — Вика решительно встала на ноги, поправляя растрепанную моей рукой прическу и опуская на глаза наблюдательный прибор. «Держи мою палатку, думаю, быстро разберешься, как ее ставить». При этих словах в ее руках материализовался большой сверток, который она кинула мне. «Похоже, тут мы застряли минимум на пару дней», — поделилась она прогнозом относительно дальнейших перспектив, и быстро удалилась, оставив меня одного с озадаченной мыслью: «А что это сейчас было?» Посидев и меланхолично помедитировав еще пару минут, занялся установкой палатки. Теперь пропала потребность искать подходящую ямку, достаточно ровной площадки. И она тут как раз и есть, нужно просто оттащить в сторону мелкий валежник. Подготовив площадку, стал разбираться, как это чудо расчехлить. Все оказалось просто, требовалось вдавить специальную кнопку, и сверток стал быстро превращаться в двухместную палатку с шипением подаваемого сжатого воздуха. За основу конструкции явно была взята спасательная плот-палатка из авиационного аварийного набора. Надувное общее основание, верхний купол держится надувными дугами. Только цвет не огненно-рыжий, а темный камуфляж, хорошо сочетающийся с лесной подстилкой. Да и материал определенно тот же, из которого здесь делают лучшие защитное снаряжение. Обычным сучком хрен проткнешь, да и не всяким ножом прорежешь. Стоило только устроиться внутри палатки, раздевшись и раскинувшись на расстегнутом спальнике, как до моего слуха долетел сильно приглушенный далекий гром. Затем, парой минут спустя, гром повторился, в этот раз громче и ближе. Вылез наружу взглянуть на небо сквозь сплошную зелень листвы деревьев. Сверкнула далекая вспышка, и через сколько-то там десятков секунд долетевший раскат, гроза собралась серьезная. Над кронами деревьев пролетел первый порыв ветра, заставив листву испуганно затрепетать. Пиликавший где-то неподалеку сверчок трусливо замолк. Еще вспышка, теперь гораздо ярче и ближе, гром больно бьет по ушам. Второй порыв прохладного ветра оказался гораздо сильнее первого. Он настойчиво пригнул и причесал деревья, срывая с них слабые листья. Яркая молния озаряет вспышкой все небо, громовой удар отстает лишь на несколько секунд. Следующий сильный порыв ветра принес и первые капли дождя. В лесу что-то громко затрещало, заскрипело, затем послышался звук удара упавшего на землю большого ствола. Осмотревшись по сторонам, внутренне успокоился. Больших и заметно ослабленных деревьев поблизости нет. Мало приятного оказаться придавленным тяжеленным бревном в самое неподходящее время. Не желая напрасно мокнуть, полез в палатку. Налетевшая гроза начисто прогнала все сонные чувства, и пока еще свежедневные впечатления, решил поработать с картой. Да и очистить систему маршрут стоило, а то еще попросит поделиться информацией о проведенной разведке. А там-то все мои следы и записаны. Пусть кое-где навигационная система может хорошенько приврать, но отклонения даже в полсотни метров будут весьма малосущественны. Наложив записанный путь на старую карту местности, сразу получил характерные круги стенок пространственных аномалий, которые приходилось обходить. Нанес их пунктирными линиями, отметив и обнаруженные тайные тропы. Также обозначились и тропы обычные, ведущие от одного прохода в стенках пространственных аномалий к другому и еще к основной дороге. Вышла забавная картинка, с какой-то особой логикой. Попытался представить, как гипотетически могут расположиться и другие пространственные пузыри, а также где проходит рыхлая стенка, отсекающая город Припять от остальной зоны. Вдумчивая медитация под вспышки молнии и громовые раскаты, перемежающиеся сильными порывами ветра. Крупные капли дождя глухо стучали по тенту палатки. Сначала целостный образ никак не хотел собираться, проявляясь отдельными фрагментами. Потом возникавшие видения осколки стали стремительно укрупняться. Я как будто смотрел на локацию «Выжигатель мозгов» с большой высоты сквозь разрывы кучевых облаков. Проснулось пространственное чутье, дополнительно подтверждая странные видения. В какой-то момент я вдруг осознал, что точно знаю здесь все, где суетливые людишки натоптали тонкие тропинки, как расположились пространственные аномалии и где скрываются проходы через них. Боясь спугнуть прекрасное видение, стал быстро перекладывать его на карту, изумленно отмечая, что оно полностью совпадает с результатами дневной разведки. Как у меня все это получилось, и сам не знаю, но результат определенно радует, хотя и нуждается в последующей практической проверке. Еще пришло и смутное понимание, что же такое этот самый выжигатель. Им являлась вся локальная территория, превратившаяся в одну огромную супераномалию. И отключить ее, как сделал главный герой самой первой старой игры, вряд ли удастся. Она исчезнет разве только вместе с самой зоной. Постоянно вибрирующей на разных частотах аномальной энергией здесь пропитано буквально все: земля, вода, воздух и даже немногочисленные живые обитатели. И пока я в душе восторгался очередным открытым великолепием зоны, негромко вжикнула молния палатки. Резко откинулся полог, впуская внутрь промокшую Вику. Сдвинув надоевший наблюдательный прибор на лоб, она достала из кармана небольшой светящийся приятным желто-золотистым светом шарообразный артефакт, бросив его на надувной пол палатки. Тот несколько раз мигнул, словно решая, пропасть или остаться видимым, постепенно разгораясь еще сильнее. Ничего себе, использовать светляк в роли обычного светляка, проскочила мысль истинного изумления. Мало того, что светляк даже в зоне стоил целое состояние, да и найдено-то их было штучное количество. Чем же он столь полезен, в прочитанной энциклопедии не упоминалось, прямо намекая, штучка весьма непростая. Тем временем мокрая девушка стала поочередно скидывать с себя одежду прямо в инвентарь, оставшись только в нижнем белье и с пси-шлемом на голове. С ее промокших волос обильно стекала дождевая вода. Накрутив волосы на руку, она отжала их за крой полога палатки и, застегнув его, наконец-то обратила внимание на меня. При этом ее глаза сильно округлились. «Зачем ты снял пси-шлем?» Лишь одними губами еле-еле прошептала она, находясь под большим впечатлением. Я же мысленно чертыхнулся, начисто забыв про него. Да и подход Вики тоже проспал. Мешает. Мне доставляло истинное удовольствие видеть ее изумление и улавливать заметный испуг. «Как видишь, мне он не особо-то и нужен», — ответил на повисший в воздухе вопрос. «А может?» Девушка решительно потянулась рукой к противогазной сумке, в которой пряталась управляющая электроника ее шлама, после чего негромко вскрикнула, вторично щелкая тумблером выключателя. Ее воющие голоса выжигателя крепко проникли до самых печенок, хватило и одной секунды, дабы проникнуться. Мне же тем временем пришла в голову очередная глупая идея. «Теперь можешь спокойно отключать», — сказал плотно сжавшие губы девушке, старательно массировавшей виски. Та посмотрела в мою сторону полным боли взглядом, после чего действительно полезла в противогазную сумку. Но вместо щелчка тумблером питания сначала снизила мощность компенсатора до минимума, дабы проверить, что мое предложение совсем не шутка. Убедившись, что выжигатель больше не терзает ее мозги, она неверяще стянула с мокрой головы шлем. Боль сразу же ушла из ее взгляда, сильно напрягшееся лицо тоже расслабилось. «Ну как?» — с широко раскрытыми глазами спросила она. «Забей и наслаждайся», — усмехнулся в ответ. «Считай меня просто особым артефактом, к который компенсирует тлетворное влияние окружающей нас огромной аномалии. А ведь я, всего лишь поддавшись голосу интуиции, расширил собственное энергетическое поле, включив в нее всю палатку и тех, кто в ней случайно окажется. Действительно, из меня живой артефакт получился. Ты знаешь, что такое выжигатель мозгов? Неверяще спросила Вика, аккуратно присаживаясь рядом, толкнув истекающий приятными лучами светляк в изголовье к краю палатки. Вместо ответа я лишь кивнул, заметив: знание о сути выжигателя вам ничем не поможет, все равно с ним ничего нельзя сделать. А, она резко осеклась и о чем-то задумалась, окинув мое почти голое тело на расстегнутом спальнике изучающим взглядом. Ведь на мне отсутствовала не только одежда, но и пояс с артефактами. Трусы же такой функции определенно не обладали. Странно. Через пару минут раздумий тихо произнесла она, еще раз оглядывая меня, полностью пропала та всепожирающая дикая страсть, которую совершенно невозможно долго терпеть в этих краях, и, заметив вопрос в моих глазах, пояснила: пси-шлем далеко не полностью компенсирует воздействие выжигателя, тлетворно влияя на мозги и сам по себе. У защищенных им людей незаметно просыпаются и поднимаются к поверхности низменные инстинкты. Я сейчас чувствую себя грязной и оплеванной, хотя шла к тебе с вполне определенным намерением, от которого теперь не осталось и следа. Смогу ли я когда-то отмыться от той грязи, вернув себе утерянное достоинство? Вместе с вопросом прозвучала и настоящая мольба. Время лечит, сочувственно заметил я, подбираясь к ней ближе, дабы обхватить рукой за талию. Выкини с головы тяжкие думы и переживания, просто помни, ты платишь свою цену за возможности пройти дальше других сталкеров и прикоснуться к некоторым тайнам зоны. И не спрашивай других счастливчиков, чем пришлось заплатить им, вряд ли им этот вопрос понравится. Оборвал отчетливо проявившееся на ее лице желание немедленно устроить мне допрос с пристрастием. Девушка понимающе кивнула и решительно разлеглась на моем спальнике, крепко прижавшись ко мне спиной. Тяжелые мысли постепенно покидали ее, я хорошо чувствовал отзвуки тающих переживаний, вскоре сменившихся тишиной глубокого сна, и лишь шумные порывы ветра, да барабанящие по тенту палатки крупные капли, стекающие с деревьев воды, создавали постоянный звуковой фон. Ночная гроза ушла в сторону, до нас долетали сильно приглушенные расстоянием громовые раскаты, но сильный дождь и не думал прекращаться, насыщая землю живительной влагой. Неожиданно навалившаяся усталость заставила и меня закрыть глаза, погрузившись в сон без сновидений. Вторая глава. Лагерь монолитовцев. Резко пробудившись, несколько долгих секунд пытался понять, где же я сейчас нахожусь, и почему нет неба над головой. И только после осознал, что лежу внутри палатки, причем, совсем не один. Хоть снаружи и посветлело, но тяжелые капли продолжал регулярно стукаться по тенту. Вика крепко спала, при этом так умилительно шевеля губами. Признаться, я не знал, как к ней теперь относиться. Уж больно она проста и цинична по моим представлениям. Со старыми дружками ее связывают долгие и весьма близкие отношения. Становиться крайним в очередь категорически не хотелось, даже учитывая изрядно накопившееся желание. Лучше нам просто остаться друзьями, мне так спокойнее будет.